Глава 39. Вашингтон, округ Колумбия, пятница, 28 апреля 2023 года, 9:00. «Он обеспокоен», — сообщила Аннет Паккарт. Сидя напротив нее за столиком кафе, Ларри Чедвик вертел в руках кружку с кофе, от которой поднимался пар. Она вытащила его из кабинета 15 минутами ранее, чтобы поговорить наедине. «Что еще он от меня хочет? Дункан всю свою жизнь поломал из-за этого и сотрудничает с полицией. Нет ничего, чтобы связывало его с этой девушкой, кроме братства, которое он публично осудил и вышел из него». «Все выглядит плохо, Ларри, и президент беспокоится, что его противники в Сенате используют этот кризис в своих интересах. Если он выдвинет вашу кандидатуру, а вы не наберете нужных голосов, это выставит его слабаком, а скоро выборы». «Мне хватает голосов», — сказал Ларри. «Разве не об этом говорят предварительные опросы?» «Говорили. Опрос проводили 2 недели назад, до того, как началась эта история. Мы снова проверили цифры, и многие голоса, которые были в вашу пользу, теперь колеблются». «Студентка-бунтарка, которая хочет быть похожа на Боба Вудварда, сбежала на пару дней, а мы должны вести себя так, будто это преступление века». Роберт Апшер Вудвард, известный американский журналист-расследователь, редактор газеты «Вашингтон-Пост». «Хуже того, мы должны играть на руку нашим оппонентам и постоянно отрицать, что мой сын замешан в этом деле. Одно упоминание имени Дункана и этой девушки в одном предложении уже проводит связь между ними. Вы ведь понимаете это, Аннет? Пожалуйста, скажите мне, что вы понимаете, как работает клевета». «Я понимаю, Ларри, и, похоже, она действительно работает». «Дункан не имеет никакого отношения к пропаже девушки, и делу конец». «Боюсь, это только начало дела». Ларри глубоко вздохнул. «Я думал, детей нельзя замешивать в политику». «Но никогда речь идет о пропаже человека». «Все это не имеет никакого отношения к моему сыну. Вся связь с этой девушкой заключается в том, что мой сын учится в том же университете. И это то, на что опирается другая сторона?» «Они опираются не только на это, Ларри. Хотя Дункан больше не состоит в нем, он все же был членом братства, которое сейчас находится под пристальным вниманием, потому что якобы добавляет наркотики для изнасилования в напитки на своих вечеринках». «Правда это или нет? А мы не знаем, правда ли. На данный момент это не более чем слухи. Дункан не замешан в этом». «Независимо от того, считаете ли вы, что это клеветническая кампания или реальная история, связанная с вашим сыном, я надеюсь, вы в состоянии понять, в чем заключается проблема». Он помешивал кофе, не отвечая. Затем поднял глаза на Аннет. «Вы рекомендуете ему отказаться от моей кандидатуры?» «Нет. Во всяком случае, пока нет. Президент выбрал именно вас. Он хочет вас и только вас. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что если он выдвинет вашу кандидатуру, то вы успешно пройдете слушание по утверждению. Если вы этого не сделаете, это будет плохо не только для него, но и для меня. У меня 100% уровень раскрываемости, Ларри. Все, кого я проверяла и за кого ручалась, добрались до земли обетованной. Если я одобрю вашу кандидатуру, а эта неразбериха сорвет ваше утверждение, моя карьера будет поставлена на карту ровно так же, как и карьера президента. Может, я и не властелин всего свободного мира, но у меня тоже есть счета и ипотека, которые нужно оплачивать». «Все это чертовски неприятно», — продолжил Ларри. «Работа всей моей жизни катится коту под хвост». Аннет не удивила то, что политические амбиции Ларри Чедвика затмили в его глазах тот факт, что девушка пропала без вести. Или то, что, по его мнению, если выдвижение его кандидатуры в Верховный суд сорвется, это станет большей трагедией, чем исчезновение 22-летней студентки. В конце концов, он политик, а не кто-либо еще. Пожалуйста, попросите президента подождать. Хотя бы неделю. Дайте полиции хотя бы начать расследование, прежде чем мою кандидатуру снимут. Аннет на мгновение задумалась, а затем медленно кивнула. Хорошо. Я попрошу у него еще неделю, пообещала она. Неделя как раз даст ей время найти ответы на вопросы, которые наверняка заинтересуют президента. У Аннет будет возможность понять, стоит ли ей советовать боссу уверенно поддержать Ларри Чедвика или же лучше списать убытки, чтобы избежать политического цунами.